Меня потянуло в сон. Стало тепло. Казалось, что во всем мире нет ни единой проблемы, которая меня касается. Пейдж гладила меня по лицу, и я забыл про покалеченную руку. Глаза закрылись сами собой, и я поддался сну на несколько секунд. Так мне казалось. Проснувшись, я не сразу сообразил, где я. Мне всегда нравилось такое пробуждение, ведь можно было оказаться где угодно. Пейдж стояла на коленях возле кровати и, приблизив лицо, смотрела мне в глаза. Затем поцеловала меня. Какое знакомое ощущение! «Ты пахла клубникой, я помню», — сказал я. И снова навалилась усталость, липкая, непреодолимая. Лекарства делали свое дело, в голове творилось, что попало. «Прости, что я оставил тебя!» «Джесс!» — позвала меня девушка, взяв за руку. Бороться со сном не было сил. «Анна, прости, я не хотел, я должен был остаться там, с тобой, навсегда!» «Джесс, это я!» Она снова нагнулась и приблизила свое лицо к моему. «Ты не бросал меня!» Я улыбнулся, не открывая глаз. «И не брошу! Больше! Никогда не брошу друзей!» Я уснул в лазарете. Думаю, поцелуй был не совсем настоящим. Пейдж не особо обратила на него внимания. Когда я проснулся, она сидела рядом. Судя по моим новым часам, прошло около 4 часов. Циферблат и стрелки мягко светились в темноте под одеялом. Пейдж читала книжку. «Привет, привет», — ответила она, откладывая книгу и вставая, чтобы помочь мне приподняться на постели. «Как ты себя чувствуешь?» «Как у меня вид?» «Очень даже ничего?» «Ладно», — ответил я, заливаясь краской. «А самочувствие дерьмовое. Тебе помочь?» «Достанешь билет 1-го класса до Австралии». «Хм, а еще что?» «Попить горячего». Пейдж кивнула и вышла. Другие пациенты спали, а может, просто казались спящими. Я не знал, насколько серьезно они ранены, но у одного нога была в гипсе. Пришла медсестра, помогла мне переодеться в чистые вещи. Наверное, их подобрала Пейдж, пока я спал. Черные джинсы, черная футболка, носки и подштанники такого же цвета, кожаная куртка на молнии и ботинки тоже черные. Одежда была вся новая, с этикетками. Подарок от города, который ничего не жалел для тех, кто остался жив. Пейдж принесла горячий чай. Медсестра осмотрела мою раненую ладонь и измерила температуру. Рука болела чуть меньше, но все равно напоминала распухший кусок мяса. Носить перчатки, пока рана не заживет, Том запретил, хотя мог бы и не напоминать. Натянуть перчатку, наставшую вдвое больше обычного кисть, все равно не получится. Я проглотил очередную порцию таблеток. Оставаться в лазарете больше не было смысла. «Пойдем ко всем», — предложила Пейдж. «Давай», — согласился я. Когда мы шли по коридору, я сказал: «Извини, что сбежал утром, в смысле не попрощавшись». «Ничего, я так и подумала, что ты ушел с ребятами». И обрадовалась. «Отцу нужно было остаться одному на какое-то время. Где вы были?» «Хотели проверить кое-что насчет выхода из города, а потом началась буря. Боб еще не вернулся». «Да, я знаю», — сказала она, взяв меня за здоровую руку. «С ним все будет хорошо». Я кивнул. «Тебе идет такой цвет». «Спасибо. Мне показалось, ты предпочитаешь брюнеток». «Разве? Я и сам этого не знал, поэтому просто пожал плечами». В маленькой часовне Даниэль вел молитву. Одри сидела в первом ряду. Глаза у нее были закрыты, а губы двигались. Она говорила с Богом. Даниэль произнес: «Ибо Господь — судья наш!» Паства закивала и заулыбалась, в знак того, что все поняли слова проповедника. А вот мне ничего не было понятно. Я понимал только, как и за что они любят Даниэля. Уже одно его присутствие успокаивало. И хотя даже я рядом с ним чувствовал себя увереннее, по-настоящему я полагался только на свои силы, никогда не перекладывая груз ответственности за свои поступки на других, каким бы тяжелым он ни был. В столовой перед Томом тоже собралась группа людей. Сразу же стало ясно, что два лагеря никуда не исчезли. Одни по-прежнему следовали за проповедником, другие по-прежнему прислушивались к мнению хирурга. Хотелось верить, что скоро это разделение исчезнет. Пейдж взяла меня за руку и повела на террасу. Даже крыша не защищала от снега с ветром. Пурга и не думала успокаиваться. «Снежный конец света какой-то», — сказал я, думая о Бобби. «Спрятался он где-нибудь или все еще на улице?» На террасе собрались подростки. На пластиковых креслах, завернувшись в одеяло и с чипсами-крекерами на коленях, они, как в кино, наблюдали за разбушевавшейся природой, за засыпанной снегом пустой дорогой. Они ни капли не напоминали мне моих друзей. Анну, Минни и Дэйва, Рэйчел и Фелисити, оставшихся в зоопарке. Мне они показались странными, вернее, немного помешанными. Когда мы появились, они как раз сошлись на том, что наступает судный день. Зараженные, исчадие ада, это кара Божья. И такие слова произносил 14-летний пацан. Наверное, причина состояла в том, что они отсиживались здесь без всяких проблем, понятия не имея, как обстоят дела за стенами их крепости. Кто знает, что бы мне взбрело в голову, останься я в Рокфеллеровском небоскребе. Да и летом было меньше, чем мне. В 14 я считал, что знаю ответы на все вопросы, а сейчас от былой уверенности не осталось и половины. Ого, а что же со мной будет в 20 лет, а в 30? «При чем тут исчадие ада?» — вмешалась Пейдж. «Им просто не повезло. До болезни они были нашими соседями, родственниками, друзьями. Мы же видели, как они убивают». «Многим из тех, кто сейчас с нами, тоже пришлось убивать. Но мы же не бросаем в их адрес подобные обвинения», — сказал Даниэль, подходя к нам. «Интересно, он думал обо мне, произнося эти слова». Проповедник успел разбинтовать голову. Лицо оказалось в лучшем состоянии, чем я ожидал. Под глазами синяки, губа разбита, на щеке почти черный кровоподтек, ну и вата в сломанном носу. Безусловно, видок у Даниэля был тот еще, но за последние пару недель мне попадались гораздо более искалеченные люди. Я смотрел на него и с ужасом думал, чем все могло закончиться. Даниэль взял кресло, подтащил к подросткам, сел и заговорил. «Никому не дано в полной мере постичь природу человека, равно как страдания, любви и ненависти, перед которыми мы не в силах устоять. Не нужно спешить, друзья мои, пусть все идет своим чередом. Живите как должно, относитесь к тем, кому повезло меньше, как к вашим братьям и сестрам, ведь таковыми они и являются. Все мы одна семья в эти нелегкие времена». Мы с Пейдж гуляли по комплексу, забрели на самый настоящий урок, где были и взрослые, и дети. Учитель что-то оживленно писал и чертил на доске. Несколько ребят тихонько сидели в уголке с листками и ручками. Похоже, для них урок закончился. Зато группа взрослых и пара детей о чем-то яростно спорили с учителем, задавая вопросы, выкрикивая, а тот с готовностью слушал их и давал ответы. «Он вчера пришел», — шепнула мне Пейдж. Я стоял, прислонившись к дверному косяку. «Так они не зомби?» — спросил кто-то. «Думаю, нет. Во-первых, у зомби не растет борода», — ответил учитель и выжидающе замолчал. Затем хохотнул, и все тоже рассмеялись. «Он определенно нравился мне». «Зомби не существуют на самом деле, ну или они почти все вымерли», — продолжил он, и снова в классе раздался смех. «А если серьезно, то я не знаю, что произошло с этими людьми. Конечно, у меня есть версии и кое-какие мысли, но нет доказательств, поэтому давайте говорить о том, что мы знаем наверняка. Это вирус шатни», — учитель рассмеялся. «Меньше смотри телевизор, мальчик, еще варианты. Это была атака с использованием биологического и обычного оружия». «Верно, это была атака. «А кто напал?» «Мы не знаем». «Уверен это?» «Уверенности быть не может. У каждого есть мнение и предположение. Поэтому давайте говорить о том, что известно наверняка. Было совершено нападение с использованием неизвестного нам биологического оружия, которое привело к заражению. Вирус распространялся воздушным путем и выделялся в течение первых 10, максимум 15 минут одновременного удара по всему городу. Что еще нам известно?» «Маленькие дети и слабые взрослые сразу погибли», — сказал кто-то. Учитель кивнул, опустив взгляд. Мне показалось, что он сам стал свидетелем чего-то подобного. «Он не передается от человека к человеку. Им нельзя!» «А откуда нам об этом знать?» — перебил учитель. Класс внимал каждому его слову, надеясь получить ответы на все вопросы. «Откуда нам знать, как он передается?» Все молчали. Даже я не был уверен, ведь убедиться своими глазами в том, что нельзя заразиться от охотника, мне пока не довелось. «Я уверен лишь в одном. Будущее зависит только от нас», — сказал учитель. «И мы, собравшиеся здесь, и другие уцелевшие люди, должны думать о поколениях, которые придут нам на смену. Поэтому наша обязанность — сделать мир для наших детей и детей наших детей лучше, как можно лучше». «Он прав», — сказал я. И все как один повернулись ко мне. «Все зависит от нас. Если мы решим сделать мир лучше, он станет лучше. Но не здесь. Здесь с каждым днем становится все хуже. Мы это видели. Вот что знаю наверняка я. Можно ли сейчас заразиться?» «Да». «До сих пор ли самые страшные зараженные нападают и убивают ради теплой человеческой крови?» «Да». «Опасны ли зараженные, не пьющие кровь?» «Нет, я много раз встречался с ними лицом к лицу. У них нет выхода, они обречены, и это страшно. Но мы не в силах помочь. Я не собираюсь лгать, скоро вернется Боб. Если он принесет хорошие новости, я первым уйду отсюда, потому что хочу обнять отца, хочу домой». «Мне нравилось, как ты говорил с ними», — сказала Пейдж. «Мы вдвоем сидели в каком-то офисе на ковре, прислонившись к стене. До ужина оставалось не меньше часа, поэтому мы взяли перекусить пачку ММДМС. «Все это правда, до последнего слова?» Пейдж кивнула. «Если Боб вернется с хорошими новостями, они сразу же уйдут. Твой отец против?» «Дани или его сторонники вовсю обрабатывают папу и еще нескольких скептиков». Пейдж замолчала, будто взвешивая, стоит говорить или лучше промолчать. «Отец хочет устроить голосование за и против ухода». «Когда?» «Чем раньше, тем лучше. Может, за ужином?» Она крутила в пальцах красную ММДенсину. Ее рука касалась моей. «Какое голосование ему нужно? Просто большинством?» «Не знаю. Думаю, он хочет найти решение, которое устроит всех. Или прикрыть задницу на случай того, что все уйдут, и в дороге что-нибудь случится. Прости, я не хотел тебя обидеть. Он всего лишь хочет, чтобы мы держались вместе». «Мудро. Держаться вместе — лучшее решение». «Ты хочешь сказать, что нужно держаться вместе и уходить всем вместе?» «Я не все тебе рассказал». Мне было сложно смотреть ей в глаза в этот момент. Пейдж напряженно спросила: «Что? Что еще, Джесс?» И я без утайки поделился с ней тем, как встретил военных на грузовиках. Один из них сказал, что можно выйти из города в северном направлении. Она кивнула. Все об этом знали, ведь здесь был Калиб и говорил о дороге на север. Пейдж пристально смотрела на меня. «Калиб был моим хорошим другом». Девушка недоуменно тряхнула головой. «Был?» Я сделал глубокий выдох, стараясь взбодриться. Лекарства еще действовали, но меньше всего мне сейчас хотелось ложного спокойствия. В грузовике они перевозили несработавшую ракету. Осталось после атаки. Я посмотрел на пачку ММДМС между нами. Мы с Калибом оказались рядом. Было нападение с воздуха, и ракета взорвалась. Все погибли? Я покачал головой. Пейдж поняла не сразу. Вирус, да. Калиб был слишком близко. Я убежал, мне пришлось, а он... стал одним из них. Молчаливый кивок. Он охотится на людей, да? Да. Мне показалось, что Пейдж тошнит. И есть вероятность, что это может повториться в любой момент. Нам может попасться такая ракета. Мы можем оказаться слишком близко. Не надо. Я просто говорю. Пейдж произнесла, уставившись в пол. Ты знаешь, на тех троих, которые ушли, напали. Черт. Я надеялся, что она не в курсе. Но новости тут распространялись слишком быстро. Отец не хотел, чтобы они уходили. Они взрослые люди, понимали, что делают. Пейдж колебалась. В тот день отец выходил в город за продуктами. Я не знал, что ответить, не знал, что подумать. Зачем она это сказала? Думает, что ее отец убил их. Зачем? Чтобы доказать свою правоту, удержать остальных. Я молчал, ждал, что она еще скажет, но девушка не произнесла ни слова. «Ты знала и ничего мне не сказала?» Пейдж кивнула, кивнула, не глядя на меня. «Меня не нужно убеждать, я готова уйти!» Пейдж сидела, обхватив колени руками и уперев в них подбородок. «А если Боб вернется и расскажет такое, что людям покажется безопаснее остаться, чем уходить? Как тогда быть? Ведь станет еще хуже!» «Зато твой отец порадуется!» «Джесс, а может, ты с ним поговоришь?» «При чем тут я?» «Он бы послушал тебя!» «Почему ты так решила?» «Потому что именно ты вмешался в драку! Именно ты был в городе, видел тех людей на грузовиках, разговаривал с ними!» Она смотрела на меня, а я на нее. «Расскажи отцу о военных! Расскажи, пока не слишком поздно! Вчера вечером он чуть не убил Даниэля! Скоро мы начнем бросаться друг на друга! Это как снежный шар! Атака, зараженные, ужасная погода, другие выжившие! Теперь вот ненависть! Ну, пожалуйста!» «Ладно», — согласился я, — «ладно».